Глава 4. «Салют, Мак!» — приветствует меня Милс. «Бывают моменты, когда ты появляешься чертовски вовремя!» Он падает в кресло, так как ноги отказываются повиноваться ему. Его бледное лицо покрыто потом. «Хочешь выпить? Если ты нуждаешься в этом, как и я, то дело поправимо!» Я вхожу в комнату и вытираю щеку. Она вся в крови. «Веселенькая ситуация, не так ли?» Я сажусь на ручку кресла, где до этого сидела Натали. «Ты никогда еще не был так близко к могиле!» «Я знаю!» Он пытается налить виски, но рука так дрожит, что все проливается на ковер. «Дай сюда!» Я отнимаю бутылку, он снова валится в кресло, все еще мокрый от пота. Олаф Крюгер как-то сказал мне, что если Милса основательно задеть, он сразу скисает. Стало быть, Натали Серв задела его очень основательно. Я наливаю виски, сую ему стакан и выпиваю свой с огромным удовольствием. За последние 48 часов я не пил ничего вкуснее. Милс проглатывает содержимое своего стакана в 3 порции, как малыш молоко. Когда я заканчиваю, он берет мой стакан. «Еще по одному, мистер. Она меня порядком напугала, эта ведьма. Если бы ты не вмешался...» «Не обольщайся. Если бы мне не нужно было поговорить с тобой, я не стал бы вмешиваться». Он делает гримасу, которая должна означать улыбку. «Ты великолепен, Мак. Я твой должник. Ты говоришь, ведь она сумасшедшая, ты это знал? Она опаснее гремучей змеи, которые наступили на хвост. Я надеялся уехать отсюда далеко. Ты слышал, что она сказала? Эти ее слова об одиночестве в могиле. Эту историю может рассказывать только человек, который уже стоял одной ногой в могиле. Ты понимаешь, до какой степени она ненормальна?» Я протягиваю ему полный стакан. «Только не пей сразу все. Мне нужно, чтобы у тебя была ясная голова, по крайней мере, еще 10 минут». «Тогда дай мне курево. У меня ощущение, что сразу отнялись руки и ноги. Я постараюсь как можно быстрее убраться отсюда». «Знаешь что, Мак? Она способна вернуться к себе, взять еще один револьвер и опять приехать. Я не хочу подыхать. От такой ведьмы надо держаться подальше». Я прикуриваю сигарету и даю ему. «Спокойно. Она не вернется сюда, так что возьми себя в руки». Он выпивает еще глоток и выпрямляется, но глаза у него все еще бессмысленные. Требуется некоторое время, чтобы он пришел в себя. 10 минут он все еще говорит без умолку, потом замолкает и начинает уже более нормальным тоном. «Что ты здесь сделал, Мак? Можешь не говорить, если не хочешь, но я рад, что ты оказался возле моего дома. Если бы не ты, я был бы уже на том свете». «Я пришел поговорить с тобой. Ты можешь мне помочь разрешить одну проблему. Я бьюсь над ней уже довольно долго». Он смотрит на меня и улыбается. «После того, что ты сделал для меня, — серьезно говорит он, — ты можешь спрашивать меня о чем угодно. Поверь, Мак, я жалею, что тогда так поступил с тобой. Я догадываюсь, о чем ты хочешь спросить меня». «Ладно, не будем поминать прошлое. Я был уверен, что эта девка не умеет ходить. Зачем она ломает комедию?» «Я же говорю тебе, она сумасшедшая. Подобным образом она надеется отравить жизнь Серфу». «А Серф? Что он ей такого сделал?» Милс растягивается в кресле. «Ты хочешь знать это? Могу коротко рассказать». «Валяй». «Так вот, она обожала свою мать, а отец ее не интересовал. Серф же души не чаял в своем чаде. Не было вещи, которые он не сделал бы для нее, и очень ревновал к матери. Однажды они втроем отправились на машине. Серф был за рулем. Они где-то остановились позавтракать, и Серф основательно выпил. По внешнему виду этого не было заметно, но когда он сел за руль, произошла катастрофа». Милс щелкнул пальцами. «Вот так-то! Вместо того, чтобы передать руль кому-нибудь из женщин, он сам захотел вести машину и на всей скорости налетел на тележку. Водитель тележки был убит, Натали ранена, мать убита. Серв же не получил ни царапины. Когда Натали пришла в себя, она почти купалась в крови матери. И ты знаешь, что я думаю?» Он выпрямился и посмотрел на меня. «Я думаю, что именно тогда Натали и сошла с ума. По ней этого не скажешь, но это так. Серв тоже едва не сошел с ума, когда увидел, что Натали изувечена. Очень скоро она разобралась в его чувствах. С этого времени, она сама призналась мне в этом, Натали стала играть роль безногой и была тверда, как кремень в своей роли. Она ненавидит отца и таким образом мстит за смерть матери. Может, эта политика и имела смысл в первые месяцы, но потом он стал навещать ее все реже. Она не хочет верить, что ему уже не так больно смотреть на нее, но я в этом уверен. Ты понимаешь? Она сидит, устроившись в кресле или кровати, в течение 2 лет и встает только тогда, когда его нет, или ночью, когда уверена, что он не пойдет в ее комнату. Разве это не доказывает, что она психопатка?» «А как ты попал в эту историю?» «Им нужен был страж у дверей. В тот момент я был на мели, и вот и взялся за это дело. Ты знаешь, как это происходит? 2 дня спустя она начала делать мне авансы. Я думаю, просто ей было очень скучно одной. Вот она и решила заиметь парня, который бы ее позабавил». «Ты что-нибудь знаешь о сумке с краденными вещами, которую нашли у Аниты?» Это идея Наталии. Я достал вещи, и она подложила их в шкаф. Она надеялась, что это испортит им медовый месяц, но просчиталась. Она битком набита такими очаровательными идеями. Что ты можешь сказать о Гельболус? Он удивлен. Ты, однако, многое знаешь. Как ты познакомился с ней? Это я тебя спрашиваю. Ты с ней знаком? Да, она появилась в городе 4 месяца назад. Помешана на боксе. Мы встретились у Крюгера, когда я немного боксировал. Ей нравилось смотреть, как я работаю. Когда я бросил бокс, она бросила меня. Ты понял, Мак? Мне нужно было делать только то, что нравилось ей. А с моим мнением она не считалась. Я разошелся с ней. Единственное, что я могу сказать о ней, так это то, что она зарабатывает себе на жизнь игрой в покер. Ей так же легко обыграть любого, как мне выкурить сигарету. Я не знаю, где она сейчас. Она не говорила тебе о некоем Ли Тейлоре? Он качает головой. А кто это? Я сейчас занимаюсь им. А что ты делал у Беркли несколько дней назад? Мой вопрос ошарашил его. У Беркли? Ну что делал там ты? Я там был и все. Так чем ты там занимался? Это тоже была идея Натали. Она послала меня туда добыть доказательства связи Аниты с Беркли. Опять же, для серфа. Ну, я ничего не нашел. Я, допивая свой стакан, встаю. У тебя нет никаких догадок по поводу убийства Даны Дэвис? Никаких. Нат настаивает, что это дело рук Аниты, но я не верю в это. Он тоже встает. От страха и от виски ноги его все еще дрожат. Это все, что ты хотел спросить у меня? Если ты не против, я быстренько соберу манатки и покину этот город. Я только тогда почувствую себя в безопасности, когда между мной и этой ведьмой будет достаточное количество миль. Что ж, собирайся, у меня больше нет вопросов.